Я дошел до 14-й авеню, и здесь опять был черный порошок, несколько трупов и страшный запах, выходивший сквозь решетки подвалов домов. Я прошел 30-е и 40-е улицы. Я стоял в одиночестве на Таймс-сквер. Я увидел тощего пса, бегущего по 7-й авеню с куском темно-коричневого мяса в зубах и стайку подыхающих с голоду дворняжек, наседавших ему на пятки. Пес описал вокруг меня широкий круг, как будто боялся, что я могу оказаться одним из новых конкурентов. Я пошел вверх по Бродвею, мимо витрин магазинов, демонстрирующих свои товары, по пустым тротуарам, мимо театра безмолвного и мрачного, мимо тира, где ряд незаряженных ружей уставился на неподвижный строй деревянных уток, в демонстрационном зале возле Columbus Circle я заметил автомобили модели 1939 года, обращенные к пустым улицам. С верхнего этажа здания General Motors я наблюдал за стаей черных птиц, описывающих круги в небе. Я поспешил дальше. Внезапно я заметил колпак марсианской машины, стоящей где-то в центральном парке, поблескивающий в лучах заходящего солнца. Бредовая мысль. Я безрассудно бросился в парк через Columbus Circle, вскарабкался на холмик над прудом на 60-й авеню. Отсюда я мог видеть 19 огромных металлических титанов, стоящих безмолвным строем вдоль мел с пустыми колпаками и апатично повисшими стальными руками. Тщетно я искал чудовищ, населяющих эти машины. Внезапно мое внимание привлекла стая черных птиц, паривших подо мной. Они кругами снижались к земле, где прямо перед моими глазами лежали марсиане, и голодные птицы выклевывали коричневую плоть из мертвых тел. Позже, когда трупы исследовали в лаборатории, было обнаружено, что их убил микроб, вызывающий болезнь и гниение, которым их организм оказался неподготовленным. После того, как все средства защиты человечества оказались бесполезными, они были убиты самым крошечным существом, которое Господь в мудрости своей поместил на этой земле. Сейчас странно в своем тихом кабинете в Принстоне дописывать главу дневника, начатого на ферме в Гроверс-Милл. Видеть в окне университетские шпили, смутные в голубой апрельской дымке. Наблюдать за детьми, играющими на улицах, и молодыми людьми, гуляющими по свежей весенней траве, залечивающий последние черные шрамы израненной земли. Смотреть на туристов, входящих в музей, где на всеобщее обозрение выставлены разобранные части марсианской машины. До падения первого цилиндра господствовало убеждение, что в глубинах космоса жизнь существует только на маленькой поверхности нашего крошечного шарика. Теперь мы стали более дальновидными. Смутно и чудесно то видение, которое я мысленно представляю себе. Видение жизни, которое медленно распространяется из этой колыбели Солнечной системы по всей бесконечной пучине звездного пространства. Но это лишь отдаленная мечта. Может быть, уничтожение марсиан – только отсрочка смертного приговора? Возможно, им, не нам, уготовано будущее. Дамы и господа, говорит Орсон Уэллс, вышедший из роли, чтобы заверить вас, что война миров не имеет другого смысла, кроме как служить вам праздничным подарком. Это равносильно тому, как если вас разыгрывает приятель, который, завернувшись в простыню, с диким криком выскакивает из-за куста. Поскольку нам не удастся вымазать все окна наших слушателей мелом или снять все калитки с заборов, Меркьюри Театр нашел свой вариант розыгрыша. Мы на ваших глазах уничтожили мир и полностью разрушили Columbia Broadcasting System. Я надеюсь, вы успокоитесь, узнав, что мы это сделали понарошку, и что и мир, и CBS невредимы. Итак, желаю вам всего хорошего, и, пожалуйста, не забывайте хотя бы в течение ближайшего дня тот страшный урок, который вы получили сегодня. Даже если ухмыляющееся, пышущее жаром круглое существо, которое вторглось нынче в ваши гостиные, обитает на тыквенной грядке, а в дверь вам позвонил не марсианин, а ряженый сосед, пожелавший развлечь вас под праздник. Columbia Broadcasting System и ее ретрансляционные станции по всей стране передавали «Войну миров» Герберта Уэллса, 17-ю передачу еженедельной серии драматических постановок с участием Орсона Уэллса и театра «Меркьюри».